Глава 15. Место, где помогают людям. Дорогие друзья, если я рассказываю о пробуждении, то делаю это с горячей молитвой и искренним прошением к Богу, чтобы я не просто говорил о пробуждении, а вы не только слушали о нем, но чтобы в то же самое время пробуждение началось и в вашей жизни, и в вашем собственном сердце. Пробуждение не является чем-то таким, что, подобно современным евангелизациям, могут организовать люди. Как спасение и освящение дается всегда от Бога, так и духовное пробуждение даруется только Богом. Если в евангелизации на переднем плане может стоять человек, то в пробуждении главным является сам Господь. Люди же находятся на заднем плане. В пробуждении, которое происходит от Святого Духа, дело вращается не вокруг пробуждения как такового, но вокруг Иисуса как личности, и потому все делается для Него и ради Него. О пробуждении можно говорить только тогда, когда люди, взятые в удел Господом, будучи исполнены Духом Божиим и силой Его, имеют горящее сердце в служении своему Богу. Пробуждение проявляется прежде всего в том, что человек оставляет свой грех и живет жизнью, которая соответствует Писанию, а значит, угодно Господу. Все другое является только театром и не имеет большого значения. Я не буду повторяться, возвращаясь к событиям, произошедшим у нас перед началом пробуждения. Одно только хочу снова упомянуть, что оно началось в старом коровнике, который был заполнен навозом. Чтобы превратить этот сарай в дом для молитвы собраний, пришлось сходить в тюрьму и взять несколько заключенных, которые помогли мне выгрести оттуда все эти нечистоты. В данном приготовлении заложено было Господом великое духовное значение, которое я в то время понял не сразу. Если мы хотим пережить пробуждение, тогда нам необходимо прежде всего выгрести всякий навоз из нашей собственной жизни и из нашего нечистого сердца, ведь Господь не может жить в свинарнике. В том сарае было также много змей, мышей и других мерзких животных и насекомых, поэтому нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы вычистить и выбросить оттуда всю эту гадость. После этого мы должны были основательно выскоблить пол, вымыть и побелить стены. Все это может стать типичным прообразом того, что должно предшествовать пробуждению. И если мы не готовы к такой работе в нашем духовном доме, тогда мы можем дожить до седых волос, но так и не дождаться его. Можно посвятить молитве о пробуждении всю свою жизнь, но так и умереть, не вкусив его, или оно придет, но не к нам, а к другим и через других. Итак, истинным пробуждением является действие воскресшего Господа Иисуса Христа через Его Святого Духа. На этом пункте давайте остановимся сейчас поподробнее. Мы с вами живем в такое время, когда очень много говорят о третьей личности живого Бога, о Святом Духе. Я не знаю, было ли еще когда-нибудь в истории Церкви такое время, когда бы так много говорили о Духе Святом. Сейчас везде и все в большей степени люди интересуются и спрашивают об этом. И все же, несмотря на это, пожалуй, никогда еще не было такого времени, когда бы люди так мало понимали, что представляет из себя Дух Святой и о чем, собственно, идет речь. Это печальное состояние, хотя вообще-то, по идее, этого и не должно было быть. Можно только удивляться, почему в этом вопросе мы так часто ходим во тьме, несмотря на то, что имеем в своих руках Библию, являющуюся источником света на нашем пути. Трудно понять, почему в христианстве существует так много недоразумений и незнания в вопросе проявления действий Духа Святого, если мы имеем перед собою слова самого Господа Иисуса, который говорит, что если приходит Дух Святой, Дух Утешитель, то первое, что Он делает, обличает мир, указывая ему на грех, на правду Божию и на его суд. Евангелие от Иоанна 16:8. Основываясь на этом слове и руководствуясь им, мы можем проверять и испытывать духов. И если речь идет о пробуждении, можем быстро и довольно легко распознать, откуда оно идет, сверху или снизу, от Бога или от сатаны. Ведь пробуждение может идти и из ада. Господь сказал когда-то через пророка Иаиля, что изольет от Духа Своего на всякую плоть, и если уж Он решает излить Свой Святой Дух, тогда дьявол не в силах помешать этому. Однако сатана при этом не остается в покое и тоже начинает действовать. Сначала он становится в оппозицию и идет войной против дела Божьего, пытаясь его разрушить. Но если ему это не удается, он тут же меняет свою тактику и начинает идти параллельно, подстраиваясь под истину. Таким образом, он приходит в виде ангела света. Вот почему у нас есть все основания ожидать возникновения многого неистинного, превратного и поддельного. Если действует истинный Дух Божий, то первым признаком, по которому его можно распознать, является то, что он открывает людям глаза на их грехи, являет им святость и праведность Божию и напоминает о грядущем суде. Видите, речь при этом идет не о возвращении зрения плотским глазам слепых и совершении других чудес, которым мы, люди, склонны придавать особенно большое значение. Нет, не это является первостепенным и главным для Господа, потому что на это способен и сатана. Не зря ведь для нас написано, что Антихрист, придя, будет тоже совершать чудеса и знамения, и этим прелестит и совратит многих. Слово Божие говорит нам также о том, что наступит день, когда многие придут и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но услышат в ответ: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея 7:22-23. Из этих слов можно понять, что Бог смотрит на чудеса и знамения иными глазами, чем это делаем мы, люди. Творящие грех и поступающие беззаконно наследуют вечную погибель, даже если на земле они были когда-то пророками, исцелителями, чудотворцами. В этом Слово Божие бескомпромиссно. Мы с вами живем сейчас в мире, который жаждет чудес и стремится к ним. Я знаю, что если всемогущий Бог находится в нашей среде, тогда просто невозможно жить без чудес. Да ведь и сама христианская жизнь является поистине настоящим чудом. Однако, если поистине действует Господь, то Он действует в полном и совершенном порядке. При этом всегда, без исключения, на первом месте стоит духовное, и только потом телесное и душевное. Если приходит Иисус, то прежде всего открывает духовные очи, и тогда случается самое большое чудо. Человек исцеляется духовно. С этого начинается исполнение слова Писания, говорящее нам, что ранами Его мы исцелились. исцелились от наших грехов, от той духовной проказы, которая опаснее и ужаснее самого тяжкого телесного страдания, потому что приводит душу к погибели навеки и навсегда. Дорогие друзья, говоря о пробуждении, я имею в виду такое положение, когда Господь имеет полное и безраздельное владычество в человеке, управляя всем его существом. Тогда мы говорим о жизни, исполненной Духом. При этом я не имею в виду наличие у человека дара, который подтверждает исполненность Духом Святым. Кто действительно исполнен Духом Божиим, тот сам является отражением существа Христова и его жизни. Если подходить к этому так, тогда одни только слова, произносимые на незнакомом языке, еще не будут являться признаком того, что этот человек исполнен Духом Святым. Если Дух Святой поистине исполняет нас, то Он касается не только нашего языка, но прежде и наших мыслей, и наших глаз, и нашего сердца, и всего нашего существа. При этом наше тело становится действительно храмом Божиим, как об этом говорит Писание, а наша жизнь – жизнью, в которой явно отображается Христос. Знаете ли вы, что если Господь и Его Святой Дух живет в нас, то Его присутствие можно видеть, чувствовать и ощущать? Может быть, вы спросите, каким образом это возможно? Как это выглядит на деле и как познается на практике? Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте снова обратимся к Библии. Слово Божие учит нас, чтобы и худое, и доброе мы узнавали по плодам. Следовательно, как дерево узнается по его плодам, так наше христианство и мы, как христиане, познаемся не по дарам Духа Святого, а по его плодам. Итак, встает новый вопрос, что же является плодами Духа Святого? Первый плод, о котором мы читаем в послании к Галатам 5:22, это любовь. Знаете ли вы, что значит истинная любовь, которая дается нам свыше? Та любовь, которая не превозносится, не гордится, не раздражается, не завидует, не помнит зла. Прочитайте первое послание Коринфянам, 13 главу, и она расскажет вам, что такое истинная любовь. Она проявляет себя прежде всего тем, что ищет не своего, а того, что полезно другому. Любовь не клевещет, не желает ближнему своему зла, долготерпит, всему верит, всего надеется, все прощает, все переносит, никогда не устает и никогда не проходит. Все другое имеет конец, но любовь бесконечна. Даже если все земное пройдет и исчезнет, любовь все же останется. Скажи мне, друг, имеешь ли ты такую любовь? Второй плод – радость. Как видите, радость является тоже тем плодом, по которому нас узнают. Имеете ли вы в себе радость, друзья? Слово Господа говорит нам, всегда радуйтесь. А как это у нас? Кроме этих, перечислены также и другие плоды Духа Святого. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, которое подразумевает чистоту и целомудренность. Все это является плодами Духа Святого, и их можно увидеть только там, и только среди тех, где поистине пребывает и царствует Дух Святой. Если же этих плодов нет в нашей жизни, то скажите, можем ли мы утверждать, что имеем Духа Святого? Хочу сказать вам, друзья, что с началом пробуждения слово «христианин» приобрело для меня совершенно новое значение, а Библия стала совсем иной книгой. Во время пробуждения Священное Писание становится самой драгоценной и ничем незаменимой книгой для христиан. День и ночь они занимаются ее чтением. Никакие газеты, никакие журналы, книги, брошюрки и никакая порнография не притягивает христианина так, как Библия. Так что он, можно сказать, пропитан и пронизан Словом Божиим, которое для него теперь слаще меда. Неудивительно поэтому, что тот, кто сам является Словом, Иисус Христос, становится для такого человека его первой и самой большой любовью. При этом ничто другое и никто другой, ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, не являются для него таким ценным, таким дорогим и таким любимым, как Иисус Христос, который становится не только теоретически, но и на деле, началом и концом, первым и последним. В послании к филиппийцам в 1 главе, в 21 стихе апостол Павел говорит о себе так: «Ибо для меня жизнь – Христос». Видите, здесь не написано, что Христос является чем-то таким, что существует для воскресения, или о ком мы вспоминаем, пробуждаясь от сна или ложась в постель. Он не есть также что-то такое, что находится в нашей голове и в нашем разуме. Нет, Он является нашей жизнью, ее центром, смыслом и существом. Все остальное второстепенным и побочным, не имеющим столь важного значения. Это мы пережили у нас в Южной Африке более 20 лет тому назад. И с тех пор этот поток, увлекая сотни и тысячи новых душ, становится с каждым годом все шире, глубже и сильнее. Христос, становясь жизнью, заполняет собой молодых и старых, мужчин, женщин и детей. При этом исполняется то, что написано: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна 3:14 и 12:32. Знаете, друзья, когда Иисус действительно становится для христиан их жизнью, то это является такой великой притягательной силой, что люди приходят и приезжают отовсюду, не считаясь ни с чем. С началом пробуждения у нас не прекращается проблема с местом. Нам постоянно не хватает помещений, чтобы принимать новые и новые массы людей, число которых непрерывно растет. Иногда мы прямо-таки вынуждены просить их: «Пожалуйста, не приходите теперь, вероятно, у вас будет еще возможность». Такая просьба обусловлена тем, что мы порой не знаем, что нам делать со всеми этими тысячами приходящих, точнее сказать, не знаем, как их всех разместить. Когда мы начинаем строить новые жилые помещения, надеясь, что тогда будет достаточно места, и к концу стройки оказывается, что и этого уже слишком мало. Та же самая проблема и с помещением для собраний. Зал на 800 мест, который мы сейчас имеем, стал уже слишком тесным для нас. Когда к нам в миссию приходят тысячи людей, мы разбиваем огромную палатку, вмещающую примерно 3000 человек. Несколько лет тому назад мы рассчитывали построить зал на 5000 человек, но через короткое время поняли, что он будет слишком мал. Тогда начали планировать на 7000, но и этого оказалось недостаточно. Сейчас ведется строительство огромнейшего зала, способного вместить более 10000 человек. У нас не хватает мест и для сна. Мы имеем всего 1000 кроватей, в то время как очень часто приходят 2-3 тысячи посетителей в один день. Для размещения остальных нам приходится разбивать большие палатки. Случалось, что люди спали в палатках, которые не выдерживали напора проливного дождя и промокали насквозь. При этом им приходилось буквально стоять в воде, потому что из-за сильной грозы, продолжавшейся ночь напролет, все вокруг было залито ею. Однако, несмотря на это, люди не смущаются, не возмущаются и не разочаровываются. А ведь все это плюс к тому, что им, едущим на богослужение, приходится добираться к нам в открытых кузовах огромных грузовиков, где они стоят на ногах, тесно прижавшись друг к другу. Их путь продолжается часто от 5 до 20 часов под палящим африканским солнцем. Представляете себе, что это значит, если 200, 300, 400 человек на одном грузовике стоят в невыразимой тесноте и духоте в течение 20 часов? Однако, сходя с таких грузовиков или снова забираясь на них, они не ропщут и не жалуются. Их единственный вопрос при этом – когда будет следующее собрание? Когда мы снова сможем приехать? Одни идут пешком так далеко, что у них отекают ноги. Другие едут по нескольку дней на поезде, чтобы попасть к нам. Из других стран и континентов люди прилетают на самолетах, проводя в полете по 10-16 и более часов. Пробуждение давно уже перешагнуло рамки племени Зулу, охватив не только другие черные племена и народы, населяющие Южную Африку и соседние с нами африканские государства, но и людей, живущих в других частях земного шара. Нас посещают группы из Швейцарии, Западной Германии, Франции, а также гости из Австрии, Голландии, Англии, Австралии, Северной и Южной Америки. У нас бывают люди из глухих, труднопроходимых джунглей и жители пустынь, бушмены, которые не знают, что значит жить в доме и проводят всю свою жизнь под открытым небом. Не имеют они представления и о том, что такое работа. Однажды такая группа бушменов в течение 6 недель жила у нас в миссии. Им пришлось пропутешествовать по меньшей мере 1200 километров, чтобы добраться до нас. Их единственным желанием было знать и слышать об Иисусе. Вот так люди приходят отовсюду, потому что у них великий голод и жажда к живому Евангелию и истинной жизни во Христе. Чего только не делает и что только не предлагает мир для наслаждения и удовлетворения. Одни ездят и странствуют по всему свету. Другие хотят видеть Иисуса в природе и уходят в лес или поднимаются высоко в горы. Таковым хотелось бы сказать, если вы действительно хотите увидеть Иисуса, тогда идите в живую, истинную церковь. Там вы увидите славу Божию. Посмотрите на истинных христиан, и вы увидите в них славу великого и живого Бога. Нас посещают представители самых различных рас и национальностей. Если подсчитать число наций и народов, присутствующих у нас на обычном собрании, то их число достигает 12-14. Можете ли вы себе это представить? 14 народностей, собранных вместе, объединенных любовью к Иисусу. По ходу богослужения проповеди переводятся обычно на 4 различных языка. У нас в Сизабанту каждый день бывают в среднем по 2 собрания, иногда даже 3 или 4. А люди приходят и приходят. И их единственным стремлением является желание пережить истинную встречу с Господом. Ведь церковь должна быть светом и солью для всего мира. Недавно к нам приезжали 2 епископа и представитель от методистской церкви всей Южной Африки, а также известные религиозные деятели из Мозамбика, Родезии, Намибии, Ботсваны и республики Свазиленд. Ведущие люди, политические руководители и другие государственные деятели приезжают к нам на миссию и говорят: «Мы хотим Иисуса, мы желаем заключить мир с Богом, мы хотим быть сосудами для Его славы, сосудами, пригодными для Его употребления. Мы хотим жить святой жизнью, через которую прославлялось бы Его святое имя». Так происходит во всех наших церквах. Миссионерская станция Кваси-Забанту является только центром пробуждения. Кроме нее у нас есть еще около 140 филиалов. Они представляют собой рассеянные по всей Южноафриканской республике церкви и общины, с которыми мы близко связаны и которые постоянно опекаем. Кроме того, есть еще очень много других церквей, которые часто приглашают нас к себе, потому что огонь пробуждения распространяется по всей стране, по школам, институтам, университетам и другим учебным заведениям, вдоль и поперек, достигая правителей страны. Начиная с 1978 года, мы совершаем регулярные групповые поездки в Европу. В течение ряда лет сотрудники миссии проводят различного рода духовное служение в Западной Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Швейцарии. Сюда относятся проведение богослужений в различных церквах и общинах городов этих стран, ежегодные, неоднократно проводимые евангельские недели, специальные детские богослужения во время летних каникул. Трижды приезжал в Европу наш хор. Кроме постоянно растущей и крепнущей связи с некоторыми общинами и церквами этих стран, в последние несколько лет мы стали получать приглашения из Англии, Америки, Австралии и даже из Израиля. Так, к примеру, в конце 1988 года группа из шести наших сотрудников посетила Австралию. Часто там просили их проповедовать по 4 собрания в день. Время, проведенное ими на этом отдаленном материке, принесло очень много радости и обильное духовное благословение, после которых мы получили много новых приглашений на следующий год. Везде, где нам приходится бывать, можно видеть великую жажду к Слову Божьему. Поэтому мы очень рады, что можем вести эти жаждущие души к живому источнику. Конечно, мы готовы использовать любую возможность, чтобы нести свет Евангелия всюду, куда нас посылает Господь и где нам открываются двери. Но все же основным для нас остается то место, где мы находимся, потому что пробуждение, дарованное Господом у нас в Южной Африке, приобретает все большие и большие масштабы. Люди приходят в своей нужде и ищут помощи.